то о моем собственном нраве вы можете судить по его выбору. Вознести голову я вам не могу. Сделать это может лишь фараон, как только выяснится ваша невиновность, насчет которой я почтительно полагаю, что она существует на свете, а значит, может и выясниться». Тут он прервал свою речь и немного подождал. Они оба смотрели ему в лицо, один помутневшим от слез и горя, но храбрым взглядом, другой стеклянно вытаращив глаза, в которых боролись лживость и страх. Кекарь, вопреки ожиданию, вовсе не походил на мешок с мукой, а виночерпий — на виноградную лозу. Наоборот, дородством мог похвастаться виночерпий. Он был мал ростом и тучен, и багрово олело его лицо между крыльями туго натянутого на лоб наголовника, перед которым торчали его могучие, украшенные камешками, уши. По округлым его щекам, заросшим теперь, к сожалению, колючей щетиной, было видно, что если их умастить и поскоблить, они довольно весело заблестят, да и вообще выражение замешательства и тоски на физиономии главного кравчего не могло начисто лишить ее природной веселости. Главный пекарь был по сравнению с ним, наоборот, долговяз и стоял, понурив голову. Лицо его казалось бледным, хотя, может быть, опять-таки лишь сравнительно, и потому еще, что оно было окаймлено черной, как смоль, прической, из-под которой выглядывали широкие золотистые серьги. Но в лице пекаря были и совершенно явные черты причастности к преисподней. Длинноватый его нос глядел несколько вкось, да и рот его тоже как-то криво утолщаясь и удлиняясь, был нескладно скошен в одну сторону, а между бровями притаилось что-то зловещее. Не следует думать, что Иосиф отметил различия в физиономиях своих подопечных с немудреным благорасположением к открытости и ясности первой и со столь же дешевым отвращением к фатальному чекану второй. Его образование и благочестие заставляли его принять к сведению приметы обоего рода, и веселые, и тревожно-сомнительные, с одинаковым уважением к судьбе. Более того, они требовали, чтобы к олицетворению подземной сомнительности он отнесся с еще большей внутренней вежливостью, чем к человеку жизнерадостному. Плаеные, с большим количеством пестрых завязок, придворные одежды господ в дороге измялись, загрязнились, но оба еще носили знаки своей высокой должности. Кравчий — воротничок из золотых виноградных листьев, пекарь — нагрудный знак из золотых колосьев, изгибающихся внутри серпа. «Не я, — повторил Иосиф, — не могу вознести вам голову, ни комендант. Единственное, что мы сможем делать, — это немного, в меру своих возможностей, уменьшить тяготы, на которые вас обрекло печальное стечение обстоятельств. И начало этому, заметьте, уже положено. Положено как раз тем, что в первые часы вы испытывали во всем недостаток. Впредь у вас хоть в чем-то, да не будет недостатка, и после полного отсутствия чего бы то ни было, вам покажется это приятнее, чем все, что у вас имелось. Когда вы еще умощались гелием радости, и чего это гадкое место никогда не сможет вам предоставить. Вы видите, господин правитель Абаду и князь Менфийский, с каким добрым намерением держали вас до сих пор в черном теле. Не пройдет и часа, как здесь будут стоять две, хотя и простые кровати. К табуреткам прибавится кресло для поочередного пользования. Вы получите бритву, увы, правда, только каменную, заранее прошу извинить, и очень хорошую помаду для глаз, черную, но зеленоватым отливом. Ее готовит сам комендант, и по моему ходатайству он с удовольствием уделит вам некоторую толику. Что касается зеркал, то вам не дали их поначалу тоже с добрым намерением, ибо будет гораздо лучше, если они отразят вас в опрятном виде, а не в теперешнем. У вашего слуги, так я называю себя, есть медное, довольно ясное зеркало, и он вам охотно одолжит его на время вашего здесь пребывания, которое ведь так или иначе не может не быть коротким. Вам будет приятно, что его рамка и ручка образуют знак жизни. Кроме того, по правую сторону домика вас будут ежедневно, если вы пожелаете, купать в воде два стражника, которых я для этого к вам приставлю. а по левую вы сможете отправлять свои нужды, что сейчас, видимо, является первоочередным делом».